Однажды, еще работая в BMP, я принимал участие в создании рекламной кампании, и процесс ее разработки от первоначального брифа для клиента до выхода рекламы в эфир занял больше года. «Лучше поздно, чем никогда», — шутили аккаунт-директора, подсчитывая, сколько денег агентство потеряло, работая с этим клиентом. Может показаться, что это был очень невыгодный клиент. Может быть и так, но только в краткосрочной перспективе, потому что в итоге эта работа позволила заложить фундамент для длительных отношений с клиентами, которые, в свою очередь, позволили пополнить портфолио агентства и принесли ему хорошую прибыль. Клиент верил, что агентство все сделает как надо, сколько бы времени это ни заняло. Вторая предпосылка успешного аккаунт-планирования такова. Агентство должно предоставить аккаунт-планеру все организационные возможности, позволяющие ему быть не просто временным игроком. Планеру предстоит собрать все данные, связанные с конкретным делом, проводить собственные исследования, поэтому он не может быть загружен как его директор. Каждый аккаунт-планер нашего агентства GS&P одновременно работает в среднем с тремя клиентами. Поэтому он хорошо знает бизнес каждого клиента, он проводит с этими тремя клиентами столько же встреч, сколько и аккаунт-директор. Жизнь потребителей продуктов этих клиентов и внутренние процессы в самом агентстве, поскольку оно особенно тесно сотрудничает с аккаунт-директором при разработке стратегии и креативных брифов, а также с креативными командами, с которыми он выстраивает и оттачивает рекламу. Если же аккаунт-планер разрывается между большим количеством клиентов, он не сможет погрузиться в работу, а значит отдача будет невелика. Если он не будет присутствовать на встречах с клиентами, он не сможет понять их бизнес-установок, с которыми следует сверять настроение потребителя. Если же он мало общается с потребителем, его знания о рынке быстро устаревают, теряют достоверность, и он неминуемо начнет отражать точку зрения не потребителей, а рекламодателя или агентства. А если он не сотрудничает с креативным отделом, не дает ему нужной информации, то ему вообще нечего делать в рекламном агентстве. Очень скоро креаторы начнут считать его внутренним клиентом, и из этой ямы ему уже никогда не выбраться. Особенно подробно следует остановиться на отношениях между аккаунт-планером и аккаунт-директором. Полит считал их равноправными партнерами с одинаковым статусом в агентстве, и в некотором отношении это равноправие важно соблюдать. Я всегда думал, что идеальные рабочие отношения между этими двумя людьми должны быть такими же, как между копирайтером и арт-директором, у которых общая цель, но ради ее достижения они используют разные навыки. Так и в нашем случае. Аккаунт-директор больше ориентирован на бизнес, а аккаунт-планер — на потребителя, хотя у них есть и точки соприкосновения. Как мы уже говорили, они совместными усилиями разрабатывают стратегию, сотрудничают с креативными командами, помогая им разрабатывать идеи. Некоторые креаторы могут не согласиться со словом «помогать», но я ведь говорю о том, что они должны делать. И все же в итоге отношения с клиентом выстраивает аккаунт-директор. И когда я как аккаунт-планер работаю над каким-то заказом, я работаю для аккаунт-директора. А в глазах заказчика аккаунт-директор выступает своего рода президентом его собственного небольшого рекламного агентства. Я не филантроп и не склонен к излишнему демократизму. Во мне говорят обыкновенные эгоистические чувства. Я уверен, что многим аккаунт-планерам хочется время от времени уйти в тень, чтобы спокойно посидеть и подумать. А это невозможно, если клиент воспринимает его как ответственное лицо, пусть и не единственное. Если парадом командует аккаунт-директор, он предоставляет аккаунт-планеру такую возможность дистанцироваться от клиента, что необходимо для сбалансированного и осмысленного видения. И последнее, что говорил Полит об аккаунт-планировании. Оно меняет базовые акценты. Отклик потребителя становится ключевым фактором при вынесении окончательных решений, касающихся рекламы. На этом фоне традиционные методы работы становятся совершенно ненужными. Традиционные методы работы — это когда креативный директор носится с какой-нибудь идеей или когда упирается клиент, но его сомнения рассеиваются перед лицом неопровержимых фактов, полученных в результате исследования. Что касается неопровержимых фактов, то я согласен, что отклик потребителя здесь действительно ключевой элемент. Нужно сказать, что не всех рекламодателей и креативных директоров нужно убеждать подобным образом. В идеале их взгляды могут дополнять или даже предвосхищать взгляды потребителя. И вот как раз здесь я не согласен с Полетом. Я абсолютно убежден, что мнение потребителя не самый важный фактор, потому что по причинам, которые мы скоро рассмотрим подробнее, это мнение может увести в сторону или дезориентировать. Часто потребители говорят не то, что думают. Их опыт и воображение ограничены. Им трудно представить себе, какую форму в итоге примут сырые рекламные идеи. Если воспринимать слова потребителя буквально, можно нанести вред работе. От себя я хотел бы добавить еще одно. Дело в том, что аккаунт планирования может быть эффективным только в том случае, если в агентстве есть сильные и уверенные в себе креаторы. Я всегда считал, что аккаунт планирования зародилось и успешно работало в таких агентствах, как BMP, Bartle Bogle Hegarty, Abbott Mead Vickers, Chiat Day, Fallon McElligott и GS&P не благодаря аккаунт-планерам, а благодаря выдающимся креаторам, таким как Джон Вебстер, Джон Хегарти, Дэвид Эббот, Ли Клоу, Пэт Бернхэм, Билл Уэстбрук, Джефф Гудбай и Рич Сильверстайн. Все эти люди были талантливы, не тушевались перед аккаунт-планерами и охотно использовали их предложения. Эта их уверенность передавалась коллегам, ведь отношения между креаторами и аккаунт-планерами в этих агентствах, хотя и постоянно меняются, но в целом носят плодотворный и конструктивный характер. Похоже, что чем талантливее и увереннее в себе креатор, тем с большей готовностью он принимает чужие советы и предложения. Это не значит, что люди, перечисленные выше, и сотрудники их креативных отделов никогда не сопротивлялись и не спорили с аккаунт-планерами. Я сам вел горячие споры с тремя людьми из этого списка. Но, по крайней мере, они готовы были слушать. О своих отношениях с Вебстером Стэнли Полетт говорит так. Джон Вебстер и его креаторы росли вместе с системой. Джон сказал бы, что планирование очень далеко от идеала. Но, как и демократия, это лучшая из всех альтернатив.